Обычная. Как необычная. Слушай, я тебе звоню с таким вопросом. Алло. Ну-ну. Алло. Ну-ну. А, слушай, ты что, совсем оборзела? Алло. Алло. Ну? Ты что, совсем оборзела? Ты ремонт, что ли, делаешь в квартире? У нас через один этаж, через стояк все летит. У нас вся квартира в пыли. Никакого ремонта я не делаю. А откуда пыль летит? Не знаю. От тебя летит, от тебя. От меня, да? Да. Значит, я пылюсь сама. А, это самое... Ну, а что, ты ремонт делаешь? Через стояк, из твоего стояка летит к нам. Да? Да. Ну, летит, лови. А зачем мне ловить? Я сейчас... Не то, что летит, то ловить. А я тебя сейчас вызову, ты у меня убираться будешь. Ну, что с тобой сделаешь, убьешься. Да? Это самое... А толстая, когда приедет? Я хочу с ней увидеться, поговорить. Да она не любит ни с кем разговаривать. Как это? Она же двух мужиков за долги выкинула. Выкинула, задолжали и выкинула. А как же так, ее в милицию не забрали? А, да, точно, она же в камеру не поместилась, в обезьянник, поэтому ее отпустили, да? А? Почему ее в милицию-то не посадили, в обезьянник не посадили? Потому что он не заявил. Как это не заявил? А родственники... Потому что сам виноват, набрал, блядь, долгов. И жил за счет ее долгов. А какой ж, сколько ж он взял денег-то у нее? Много брал, занимал, отдавать не отдавал. А как же она ему такая, а что ж она такая наивная, ему денег столько дала много? Ну, чтоб с голоду не подох. Да, а это друг ее, что ли, был? Да а прям, кто... знакомый. А кто это был, ну, откуда она его знала-то? С одного дома. А у денег у толстой откуда столько? Она богатая? Богатая, что ли? Квартиру сдавала. Квартиру сдавала? Да. Слушай, Валь, ты тоже хорошо разбогатеешь, если квартиру будешь сдавать. При чем тут богатство? Если кто сдала, значит богатая. Не, ну а у тебя тоже денежки появятся, квартирку будешь сдавать. Чего? Квартирку будешь сдавать, у тебя денег будет много. Ты тоже будешь всем в долг давать, потом это... скидывать. Ты учи своих блядей, с которыми ебешься, а меня нехуй учить. Так подожди, у меня аж скоро двое не будет. Да хуй меньше ебись. Почему? Мы же без секса не можем, а денег на презервативы не хватает. Да что, это они копейки стоят. Да, копейки. Копейки. Котекс 173 рубля стоит. А раньше 3 копейки стоили. Ну, раньше они были без смазки и узкие. У тебя не завалялись это случайно? Нет, не завалялись. Блин, а? А то денег нету. А, подожди, а ты с мужем как трахалась? Вот один раз денег нет. А ты с мужем как трахалась? Тоже презервативы покупал? Да хуй ты не работаешь, если денег нет. Как-то я не работаю. Я вот в МТС на собеседование ходил. Теперь буду в МТС телефоны подключать. Вот приходи ко мне в Метрополис, я тебе МТС подключу. Угу. Будешь звонить, продвинутая бабушка будешь. Угу. И еще это... Ты же будешь паспорт предъявлять, а я буду промышлять твоей квартиркой. Хуй тебе. Почему? Хуй им своим все хочешь промышлять. Ты руками промышляй, блядь. Пиздячивай больше. Так я и руками промышляю. Ручком, блядь, я и руками промышляю.